Карл Маркс. Критики политической экономии. Произведение Маркса «Критики политической экономии» знаменует собой важный этап в создании марксистской политической экономии. Написанию этой книги предшествовала 15-летняя научно-исследовательская работа, в ходе которой Маркс изучил огромную массу литературы и разработал основы своего экономического учения. Результаты своей работы Маркс предполагал изложить в большом экономическом труде. В августе-сентябре 1857 года он приступает к систематизации собранного им материала и делает первый набросок плана этого произведения. В течение последующих нескольких месяцев Маркс детализирует свой план и решает издавать намеченный труд по частям, отдельными выпусками. Заключив предварительный договор с берлинским издателем Дункером, он работает над первым выпуском, который вышел в свет в июне 1859 года. Сразу же вслед за первым выпуском Маркс собирался опубликовать второй, в котором должны были найти отражение проблемы капитала. Дальнейшие исследования, однако, побудили Маркса изменить первоначальный план своего большого труда. Вместо второго из следующих выпусков Маркс подготовил «Капитал», который включил в переработанном виде также и основные положения книги «Критики политической экономии». Предисловие. Я рассматриваю систему буржуазной экономики в следующем порядке. Капитал, земельная собственность, наемный труд, государство, внешняя торговля, мировой рынок. Под первыми тремя рубриками я исследую экономические условия жизни трех больших классов, на которые распадается современное буржуазное общество. Взаимная связь трех других рубрик очевидна. Первый отдел первой книги, трактующий о капитале, состоит из следующих глав. Первая – товар. Вторая – деньги или простое обращение. Третья – капитал вообще. Первые две главы составляют содержание настоящего выпуска. Весь материал лежит передо мной в форме монографий, которые были написаны с большими перерывами в различные периоды не для печати, а для уяснения вопросов самому себе. Последовательная обработка этих монографий по указанному плану будет зависеть от внешних обстоятельств. Общее введение, которое я было набросал, я опускаю, так как по более основательным размышлениям решил, что всякое предвосхищение выводов, которые еще только должны быть доказаны, может помешать. А читатель, который вообще захочет следовать за мной, должен решиться восходить от частного к общему. Однако некоторые замечания о ходе моих собственных политико-экономических занятий представляются мне здесь уместными. Моим специальным предметом была юриспруденция, которую, однако, я изучал лишь как подчиненную дисциплину наряду с философией и историей. В 1842-1843 годах мне, как редактору Rheinische Zeitung, пришлось впервые высказываться о так называемых материальных интересах. И это поставило меня в затруднительное положение. Обсуждение в Рейнском Ландтаге вопросов о краже леса и дроблении земельной собственности, официальная полемика, в которую господин фон Шапер, тогдашний обер-президент Рейнской провинции, вступил с Rheinische Zeitung относительно положения мозельских крестьян, наконец, дебаты о свободе торговли и покровительственных пошлинах дали первые толчки моим занятиям экономическими вопросами. Фон Шапер. Один из представителей прусской реакционной бюрократии. Обер-президент Рейнской провинции в 1842-1845 годах. С другой стороны, в это время, когда благое желание идти вперед во много раз превышало знание предмета, в Rheinische Zeitung послышались отзвуки французского социализма и коммунизма со слабой философской окраской. Я высказался против этого дилетантства, но вместе с тем в полемике с Аугсбургской Allgemeine Zeitung откровенно признался, что мои тогдашние занятия не позволяли мне отважиться на какое-либо суждение о самом содержании французских направлений. Allgemeine Zeitung, всеобщая газета, немецкая ежедневная реакционная газета, основана в 1798 году. С 1810 по 1822 год выходила в Аугсбурге. В 1842 году выступила с фальсификацией идей утопического коммунизма и социализма, которую Маркс разоблачил в своей статье «Коммунизм и Аугсбургская Allgemeine Zeitung». Тем с большей охотой я воспользовался иллюзией руководителей Rheinische Zeitung, которые надеялись в более умеренной позиции добиться отмены вынесенного ей смертного приговора, чтобы удалиться с общественной арены в учебную комнату. Первая работа, которую я предпринял для разрешения обуревавших меня сомнений, был критический разбор гегелевской философии права. Введение к этой работе появилось в 1844 году в издававшемся в Париже Deutsch-Französische Jahrbücher. Мои исследования привели меня к тому результату, что правовые отношения, так же точно, как и формы государства, не могут быть поняты ни из самих себя, ни из так называемого общего развития человеческого духа, что наоборот, они коренятся в материальных жизненных отношениях, совокупность которой Гегель, по примеру английских и французских писателей XVIII века, называет гражданским обществом, и что анатомию гражданского общества следует искать в политической экономии. Начатое мною в Париже изучение этой последней, я продолжал в Брюсселе, куда я переселился вследствие приказа господина Дизо о моей высылке из Парижа. Общий результат, к которому я пришел, и который послужил затем руководящей нитью в моих дальнейших исследованиях, может быть кратко сформулирован следующим образом. В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенный, необходимый, от их воли не зависящие отношения, производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка, и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обусловливает социальные, политические и духовные процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или, что является только юридическим выражением последних, с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции. С изменением экономической основы более или менее быстро происходит переворот во всей громадной надстройке. При рассмотрении таких переворотов необходимо всегда отличать материальный, с естественно-научной точностью констатируемые переворот в экономических условиях производства, от юридических, политических, религиозных, художественных или философских, короче, от идеологических форм, в которых люди осознают этот конфликт и борются за его разрешение. Как об отдельном человеке нельзя судить на основании того, что сам он о себе думает, точно так же нельзя судить о подобной эпохе переворота по ее сознанию. Наоборот, это сознание надо объяснить из противоречий материальной жизни, из существующего конфликта между общественными производительными силами и производственными отношениями. Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые, более высокие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их существования в недрах самого старого общества. Поэтому человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда материальные условия ее решения уже имеются налицо или, по крайней мере, находятся в процессе становления. В общих чертах азиатский, античный, феодальный и современный буржуазный способы производства можно обозначить как прогрессивные эпохи экономической общественной формации. Буржуазные производственные отношения являются последней антагонистической формой общественного процесса производства. Антагонистической не в смысле индивидуального антагонизма, а в смысле антагонизма, вырастающего из общественных условий жизни индивидуумов. Но развивающиеся в недрах буржуазного общества производительные силы создают вместе с тем материальные условия для разрешения этого антагонизма. Поэтому буржуазной общественной формацией завершается предыстория человеческого общества. Фридрих Энгельс, с которым я со времени появления его гениальных набросков критики экономических категорий в Deutsche Französische Jahrbücher поддерживал постоянный письменный обмен мнениями, пришел другим путем к тому же результату, что и я, сравнив его положение рабочего класса в Англии. И когда весной 1845 года он также поселился в Брюсселе, мы решили сообща разработать наши взгляды в противоположность идеологическим взглядам немецкой философии, в сущности свести счеты с нашей прежней философской совестью. Это намерение было осуществлено в форме критики после гегелевской философии. Рукопись в объеме двух толстых томов, восьмую долю листа, давно уже прибыла на место издания в Вестфалию, когда нас известили, что изменившиеся обстоятельства делают ее напечатание невозможным. Мы тем охотнее предоставили рукопись грызущей критике мышей, что наша главная цель — уяснение дела самим себе — была достигнута. Из отдельных работ, в которых мы в то время с той или иной стороны изложили наши взгляды публике, я упомяну лишь написанный совместно Энгельсом и мной манифест коммунистической партии и опубликованную мной речь о свободе торговли. Решающие пункты наших воззрений были впервые научно изложены, хотя только в полемической форме, в моей работе «Нищета философии», выпущенной в 1847 году и направленной против Прудона. Февральская революция и последовавшее в связи с ней насильственное удаление меня из Бельгии прервали печатание написанной на немецком языке работы о наемном труде, в которой я собрал лекции, читанные мною в немецком рабочем обществе в Брюсселе. Издание «Neue Rheinische Zeitung» в 1848 и 1849 годах, и последовавшие затем события прервали мои экономические занятия, которые я смог возобновить только в 1850 году в Лондоне. Огромный материал по истории политической экономии, собранный в Британском музее, то обстоятельство, что Лондон представляет собой удобный наблюдательный пункт для изучения буржуазного общества, наконец, новая стадия развития, в которую последняя, казалось, вступила с открытием калифорнийского и австралийского золота, побудили меня опять приступить к делу с самого начала и критически переработать новый материал. Эти занятия приводили отчасти сами собой к вопросам, на первый взгляд, совершенно не относящимся к предмету, но на которых я должен был остановиться более или менее продолжительное время. Но особенно сокращалось имевшееся в моем распоряжении время вследствие настоятельной необходимости работать ради хлеба насущного. Мое теперь уже восьмилетнее сотрудничество с Нью-Йорк Дейли Трибюн, первой англо-американской газете, собственно, газетной корреспонденции, я пишу только в виде исключения, делало необходимым чрезвычайно частые перерывы в моих научных занятиях. Однако статьи о выдающихся экономических событиях в Англии и на континенте составляли настолько значительную часть моей работы для газеты, что я принужден был познакомиться с практическими деталями, лежащими за пределами, собственно, науки политической экономии. Эти заметки о ходе моих занятий в области политической экономии должны лишь показать, что мои взгляды, как бы о них ни судили и как бы мало они не согласовались с идеистическими предрассудками господствующих классов, составляют результат добросовестных и долголетних исследований. А ухода в науку, как и ухода в ад, должно быть выставлено требование. «Qui si convien lasciare ogni sospetto, ogni viltà convien che qui sia morta». Здесь нужно, чтобы душа была тверда, здесь страх не должен подавать совета. Данте, «Божественная комедия». Карл Маркс. Лондон. Январь 1859 года. Впервые опубликовано в книге «Zur Kritik der politischen Ökonomie» von Karl Marx. Первая тетрадь. Берлин. 1859 год.